Глава 9. После короткой встречи с Кэллом я отправилась домой с комом в горле. Мы не задержались в кофейне надолго. Я заказала кофе и рогалик, но из-за новой информации о Роланде они лежали в желудке камнем. Как могло случиться, что он замешан в чем-то подобном? И почему, черт возьми, мне не пришло в голову поглубже покопаться в его прошлом? Логично, что Роланд мог использовать женщину, которая мало что о нем знает, в своих интересах, если вокруг него роятся угрожающие истории и слухи. Неудивительно, что в ванной гостевого дома он бросал на меня любопытные взгляды, пытаясь понять, не шучу ли я насчет того, что не знаю, кто он такой. Увидев возможность, он просто воспользовался ею. «Тьфу, надо же быть такой дурой!» — пробормотала я, выходя из машины и запирая ее. Я направилась к входной двери с ключами в руке, постоянно оглядываясь. Войдя в квартиру, я увидела, что там темно, и обрадовалась, что Шелли нет дома. Включив свет на кухне, я бросила сумку на столешницу и пошла в свою комнату, чтобы переодеться в треники. Затем со вздохом посмотрела на ноутбук на столе. Я была опустошена, но любопытство толкало узнать правду. Прихватив ноутбук, я свернулась калачиком на замшевом диване в гостиной, намереваясь ввести в поисковую строку слова, о которых говорил Кэл. «Роланд Грэм. Убийство жены». С каждым щелчком клавиатуры сердце билось все сильнее. Я занесла палец над кнопкой ввода и замешкалась. Это может изменить все в наших отношениях с Роландом. Мы встречались всего 3 недели, но уже многое произошло. У нас был секс, а это действительно рубеж. Что, если я спала с убийцей? Я застонала, чувствуя, как в груди стягивается тугой узел, а затем решительно нажала ввод. Результатов было так много, что у меня закружилась голова. Замелькали броские заголовки, но только один из них заставил меня открыть ссылку. Статья за авторством некоего Генри Колдуэлла. Действительно ли Роланд Грэм убил свою жену? Не так давно мир восхищался Роландом Грэмом. Он был любимцем всей Америки, профессиональным гольфистом с изящным замахом и прекрасной выдержкой. Но затем в одночасье его возненавидел каждый. 10 февраля 2018 года полицейский департамент Сейджбурга сообщил, что неизвестная женщина съехала на машине с обрыва в озеро. Ею оказалась Мелани Грэм, жена профессионального гольфиста Роланда Грэма. Изначально утверждалось, что произошел несчастный случай, но затем на теле Мелани обнаружились синяки и порезы, последние на запястьях. Позднее токсикологическая экспертиза показала наличие в крови героина. И тут уже ни о каком несчастном случае не могло идти речи. Началось расследование дела об убийстве, и подозреваемым номер один стал ее муж, Роланд Грэм. Адвокат Грэма сообщил журналистам, что в ночь смерти жены его подзащитный был на одиночной игре в гольф-клубе «Виста» в Колорадо, однако сотрудники, находящегося на территории клуба отеля, сообщили, что не видели Роланда Грэма в ночь с 9 на 10 февраля. Один из сотрудников сказал, что номер гольфиста был забронирован еще на 2 ночи, но все время его пребывания в отеле на двери висела табличка «Не беспокоить». Грэм также отказался от услуг по уборке и подготовке номера ко сну, что заставило полицию задаться вопросом, почему он не хотел никого к себе пускать. Есть видео, демонстрирующее, как 9 февраля Роланд Грэм выходит из номера, чтобы воспользоваться автоматом со льдом. На кадрах видно, что он покидает отель в 18:13 и возвращается в 18:47 с бутылкой в коричневом бумажном пакете, которая, как сообщается, была бутылкой бурбона, купленной им в ближайшем винном магазине. Время смерти Мелани Грэм около 23:00, и сообщения о том, что в ту ночь Роланд Грэм покидал номер после похода в винный магазин, не было. Однако есть кадры, на которых видно, как Роланд Грэм выходит из номера на следующее утро в 7:02. Чтобы отправиться на поле для гольфа. Так действительно ли Роланд Грэм убил свою жену? Ведь нет никаких записей, показывающих, что он покидал номер после упомянутой покупки виски. К тому же Грэма не было всего 34 минуты. Как он мог оказаться в Сейджбурге, штат Колорадо, 55 минут езды от гостиницы, избить жену, посадить ее за руль и заставить съехать со скалы, которая находится в 6 минутах езды от его дома? Грэму просто не хватило бы времени, и, скорее всего, именно поэтому он так и не был арестован или обвинен в ее смерти. Причиной появления кровоподтеков на теле Мелани Грэм могло стать что угодно или кто угодно. Поскольку в ее организме были обнаружены наркотики, муж отсутствовал в городе, а члены семьи Роланда Грэма, как и местные жители, сообщили, что отношения Грэмов последние несколько месяцев испортились. Ту ночь она могла проводить с кем угодно. Так почему же после всех этих противоречивых фактов мир так ополчился на Роланда Грэма и обвиняет его в смерти жены? Есть ли что-то, о чем нам не рассказала полиция? Может, люди просто не могут принять, что Мелани и правда покончила с собой? Или когда молодая жена трагически погибает, а ее тело находят с порезами и кровоподтеками, все сразу подозревают, что это сделал ее муж, или он за этим стоит? Возможно, мы так и не узнаем правды. Но пока дело остается открытым, а весь мир продолжает следить за Роландом Грэмом. Я судорожно выдохнула, нажала назад и прокрутила следующую статью. Здесь было два фото Роланда и Мелани на яхте. На первом она, обвивая руками его шею и смеясь, запрокидывала назад голову. Хорошенькая женщина с прямыми черными волосами, золотисто-коричневой кожей и широкой белозубой улыбкой. На втором фото я заметила, что у Мелани миндалевидные глаза. На ней было короткое василькового цвета платье и белые босоножки на шпильках. Рука Роланда обнимала жену за талию. Глаза светились любовью, на губах играла тонкая улыбка. Взгляд совсем не казался грустным. Было похоже, что он действительно счастлив с ней. Нет, не мог он убить ее. И, как говорилось в предыдущей статье, ему просто не хватило бы времени. Тем не менее, Кэл был прав. Многое в деле не сходилось. Я читала статью за статьей, все больше запутываясь в паутине трагедии Мелани Грэм и чувствовала, как желудок завязывается узлом от тревоги. На некоторых видео люди ругали Роланда, выкрикивали всевозможные версии произошедшего, а на других его поддерживали и утверждали, что он невиновен, и его репутация была разрушена безо всякой причины. Я не могла поверить. Этот человек был вторым О.Джей Симпсоном. Все либо считали, что он это сделал, либо наоборот. А потом появилась я. Сноска. Орентал Джеймс О.Джей Симпсон. 1947-2024. Американский футболист и актер обвинялся в убийстве бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее любовника Рональда Голдмана, совершенном в 1994 году, но был оправдан. Женщина, которая влюбилась в него и разрывалась на части, гадая, на чьей стороне правда.